в этом городе и этой стране. Я здесь со своими, а он с кем? Почему же он так одинок, так отгорожен от всех какой-то невидимой, но непреодолимой стеной? Почему он, русский националист, счастливый тем, что осуществляется его мечта, так бесприютен в огромной камере, где столько русских людей, с кем его должно роднить великое, по его убеждению, чувство сонациональности? И почему единственным своим собеседником, ставшим ему здесь наиболее близким, он избрал еврея и коммуниста, по возрасту годного ему в младшие сыновья? И вообще, может ли эта категория людей, бывших хозяевами России, утратить свое ощущение неравенства с другими? Могут ли они стать членами другого сообщества, без чувства отвращения к нему, без сожаления об утраченном? Камера готовилась ко сну. Уже отужинали, уже окончились вечерние и, может быть, поэтому особенно тихие рассказы о когда-то прочитанных книгах, когда-то состоявшихся встречах. Существовало негласное, но строго соблюдаемое правило о том, что происходит, о нашей будущей судьбе, спорили только днем. Только днем жители камеры со всеми деталями, страшными и смешными, рассказывали о допросах, о своих следователях. Вечера же всегда были отданы тому, что наш староста Грибков называл литературно-художественной частью. Уже прошла вечерняя поверка, на нарах перестилалась одежда, служившая матрасами. Уже из разных концов камеры слышались первые храпы. А я лежал на спине, смотрел на привычные, надоевшие грязные разводы досок верхних нар и все продолжал думать об этих людях. А знал я Дорощуковского таких. У нас в молодой гвардии работал хромой художник Голицын. Был довольно простым парнем, рисовал не бог весть как, охотно подхалтуривал, любил иллюстрировать приключенческие книжки и весело оправдывался, когда его изобличали в том, что одни и те же рисунки он дает к самым разным рассказам самых разных авторов. Не было в нем ничего величественного, ничего ущербного. Я удивился, когда узнал, что Вася Голицын — самый настоящий князь из тех Голицыных. И вдруг я вспомнил, что знал еще одного, не молодого и беспечного художника, а человека, принадлежавшего к сановному окружению царя, человека, известного историком, интересного и не совсем обычного. Я оглянулся на своего соседа. Рощуковский не спал. Как всегда, он аккуратно, ладно устроил свое ложе из толстого демисезонного пальто, в изголовье положил рюкзак, улегся поудобнее и, ожидая сна, задумчиво расчесывал пальцами францевскую бородку. «А Джунковского вы знали?» «Владимир Федорович? Ну как же! Самый был красивый свитский генерал. И к тому же вроде свояк государю. Открыто жил с великой княгиней Елизаветой Федоровной, сестрой государыни, стал ее любовником еще при жизни мужа, великого князя Сергея Александровича, а потом, когда Каляев князя бомбой того, и вовсе перестал стесняться. И знаете, их никто, даже при дворе, никто не осуждал. Этот царский дядя был совершенно редкостной скотиной. Хам, педераст, жил с дворцовыми гренадерами, бил по щекам полицейских. Государь покойный, Александр Александрович, очень любил своих братьев, но этого презирал и стыдился просто. Хотел его сослать подальше, в Ташкент, но там уже жил один проворовавшийся родственничек. Да и неудобно, родной брат русского императора. Из Петербурга все же выставил, послал в Москву генерал-губернатором. А для приличия женили, привезли из Дармштадта старшую дочь великого герцога. Я хорошо знал ее отца и брата, послом русским был там. Мелкие и бедные герцогишки. Вильгельм с ними со всеми обращался, как русский купец с приказчиками. Ну и такая удача. Одна дочь за наследника русской империи вышла, вторая стала женой брата императора. Конечно, знали, что за птица императорский брат, кому девочку отдают. Так ведь разве принимают это во внимание при династических?